Глава 10. Музыка. Сначала просто слушают музыку. Слушают и впитывают. Маленьким ученикам кажется, что инструмент, который у них в руках, с музыкой не имеет ничего общего, а существует только для упражнений. Когда Марина начала заниматься, ей тоже так казалось. Хорошо петь одной или в хоре. Хорошо слушать музыку по радио. А самой играть трудно и скучно. Но вот однажды, когда она уже немного овладела инструментом, Алексей Степанович дал ей сыграть песню, совсем легкую, но очень красивую. Играя эту песню, Марина впервые почувствовала, что ее маленькая скрипка тоже умеет петь. В своей собственной игре она тогда в первый раз услышала музыку. А потом музыка скрылась снова. Снова был барьер трудностей, который нужно было брать, и музыки опять не стало. Но уже ненадолго. Почти с каждой новой хорошо сыгранной вещью она возвращалась. Думала ли Марина обо всем этом? Нет, конечно. Она была еще слишком мала. Но многое в музыке она уже чувствовала. И главное, начинала любить свой музыкальный труд, свою работу на скрипке, которая еще года два назад казалась ей такой однообразной и утомительной. И сейчас она ставит на пюпитр ноты своего нового концерта, из-за которого было сегодня столько волнений, и начинает тщательно их разбирать.